Я велела свиться, Клавдия. Ради твоего благополучия мне нужно было узнать правду о ее поведении. Меня не обеспокоило, что она нарушила строгий запрет и входила в город. И мне было безразлично то, что она вместе с рабами участвует в известных тебе не совсем пристойных тайных трапезах. Но я не могла простить ей, что она без надлежащего врачебного осмотра продается под римскими стенами за пару медиков всем проезжим, пастухам и им подобным. Это обвинение было настолько ужасным и невероятным, что у меня перехватило дыхание. Агриппина сочувственно посмотрела на меня и продолжала. Дело было без особой шумихи рассмотрено гражданским судом. И поверь мне, нашлось достаточно свидетелей, чьих имен я не буду сейчас называть, чтобы не вгонять тебя в краску. Из милосердия к ней Клавдия не понесла положенного наказания. Ее не били плетьми. Ей даже не остригли волосы. Клавдию поместят в закрытый дом в одном маленьком городке, где она сможет поучиться нравственности. Я не назову тебе это место, чтобы ты не наделал глупости. Если же по возвращении из Греции ты захочешь ее повидать, то я приду, что она исправилась. Ты же должен дать мне обещание, что прежде не попытаешься искать ее. Ну же, я жду. Слова ее казались настолько непостижимыми, что у меня закружилась голова и задрожали колени. Непроизвольно я стал припоминать все мои свидания с Клавдией. Ее ласки, ее страстный шепот. Да, точно. Она была намного опытнее меня. Агриппина коснулась моей руки и предостерегающе покачала головой. Проверь себя, минусы. Ведь только юношеское тщеславие не дает тебе сознаться в том, что ты был коварно обманут. Учись на собственных ошибках и впредь не доверяй падшим женщинам и их нежным словам. Твое счастье, что ты вовремя вырвался из ее тенет, обратившись ко мне. Хоть в этом ты действовал с умом. Прекрасное лицо Агриппины было невозмутимо. Ни тени сомнений, ни следа растерянности не заметил я на нем. Она погладила меня по щеке и попросила: «Погляди ко мне в глаза, Минуций Лаус, ответь, кому ты веришь больше, мне или этой грубой девочке, беззастенчиво воспользовавшейся твоей слепой доверчивостью?» И здравый смысл, и все мои смятенные чувства подсказывали мне, что этой доброй женщине, супруге императора, я должен доверять больше, чем Клавдии. Я опустил голову, желая скрыть горячие слезы разочарования, что потекли из моих глаз. Агриппина же привлекла меня к своей теплой груди, и я, несмотря на невыносимую душевную боль, вдруг почувствовал во всем своем теле такой жаркий трепет, что мне сделалось ужасно стыдно. Не благодари меня сейчас, не стоит, хотя поверь, я очень выручила тебя, сказала Агриппина мне на ухо. Я ощутил ее теплое дыхание и задрожал еще сильнее. Я знаю, позже, хорошенько все обдумав, ты непременно скажешь мне спасибо, потому что я спасла тебя от самой страшной и мерзкой опасности, которая только может подстерегать юношу, когда он становится мужчиной. Из опасения перед соглядатаями она отстранила меня и еще раз одарила мягкой улыбкой. Я был разгорячен. Лицо мое было мокро от слез.